Последнее слово он протянул, подчеркивая его нелепое звучание. Лотар усмехнулся. «Нужно делать или не делать, а пробовать. Я ведь не тренировку предлагаю, а серьезную драку, в которой, может быть, прольется немало крови». «Хорошо», — Бугашит нахмурился, но сдержался и перешел к делу. «Сколько ты хочешь?» Лотар взглянул на Рубаса, тот по-прежнему пожирал глазами Светоку, но старался все-таки не выглядеть таким истуканом, как в начале. «Из уважения к другу я сделаю это за 10 дукатов». 30 гривен!» — ахнул Сашур. «Да на такие деньги я целую сотню могу нанять, и еще останется на леденцы для их девок». Иной раз сотни неподготовленных вояк хуже пару знающих людей. Сейчас, похоже, именно такие обстоятельства, и меня удивляет, что этого не понимаешь ты, воевода. «Что?» На лбу Сашура проступила темная жила. Он стал краснеть. «Я никого не хочу обидеть», — быстро произнес Лотар. Он уже пожалел о своих словах, которые воевода вполне мог расценивать как шпильку. «Я хочу только сказать, что дело сложное, и я его сделаю так дешево только потому, что Рубас — мой друг, родом из Мирама». «Кто из вас родом из Мирама?» — спросил князь. Рубас выступил вперед и поклонился. «Хорош, хорош, ничего не скажешь», — удовлетворенно проговорил князь. «Кто же твои родители, и где ты был до сих пор?» «Я ведь не помню тебя, а должен помнить. У меня не слишком много таких молодцов». «Папа, мы сейчас не об этом», — проговорила ласковым голоском Светока. «В самом деле, Чизум, нужно закончить этот торг», — сказал Бугашит. Как и ожидал Лотар, у него во рту не оказалось ни кусочка. Неожиданно из того угла зала, куда ушел Кванет, послышались резкие твердые шаги. «Какой торг, господа?» — произнес кто-то. Голос под стать ритму этих шагов, — подумал Лотар. «Кажется, телекарь идет, а воин...» Все повернулись к вошедшему. Он держался уверенно, решительно, отодвинул один из стульев, на котором, вероятно, сидел раньше, и стал смотреть, как столовничий накладывает что-то на его тарелку. «Капец, тебя нашли?» «Да, князь, все в порядке». Он перевел взгляд острых темных глазок на Рубаса, потом на Лотара, потом осмотрел Сухмета. При виде старого раба его глаза дрогнули и стали чуть шире. Шуф говорил, что Капис был лекарем, то есть слугой, до того, как князь приблизил его к себе и сделал советником. Должно быть, он не терпел слуг и рабов, которые напоминали ему о прошлом. Особенно таких странных слуг, каким был Сухмет, слишком богато одетых, вооруженных, превосходно образованных и ничуть не смущающихся своим подчиненным положением. «Может быть, растолковать ему, что Сухмет такой же свободный человек, как я, или он сам догадается», — подумал Лотар. Нет, и без того этот нескладный разговор то и дело уходил в сторону. Между тем, пока длился этот осмотр, князь многословно и охотно пояснял Капису, как обстоят дела и что именно предложил Лотар. Наконец князь замолчал, и Капис отчетливо произнес. «Чушь!» «Что? Ты, кажется, сказал чушь?» – переспросил его князь. «Да, так я и сказал. Если ты имеешь в виду мои пояснения, то я, кажется, ничего не упустил». Князь растерянно оглянулся на Бугашита, а потом на княжича. «Нет, мой государь, я, конечно, хотел сказать, что этот чужеземец задумал что-то нелепое и в высшей степени подозрительное». «То, что собирается изгнать собак?» — подал голос Бугашит. «А ведь он теперь будет на нашей стороне», — усмехнулся про себя Лотар. «Вот именно! Но ведь делать-то что-то нужно!» — воскликнул Сашур. «Ведь мы толком ничего и не пробовали еще. Сидим, ждем!» «Нужно делать то, что принесет пользу. А утверждать, что этот молокосос сумеет усмирить собак, с которыми мы не сумели справиться мощнейшими катапультами, чушь! Я говорил это и готов еще раз повторить». Вероятно, в этой кампании мнение Каписа значило много, потому что после его слов над столом повисло молчание. И тогда подала голос Светока. «Думаю, никакого вреда от этого не будет». «Да-да», — оживился князь, — «я тоже считаю, что с этим чужеземцем, как бы странно он тут ни говорил, мы должны заключить союз. Вреда от этого определенно не будет». «Государь, подумай, союз заключают с дружественным государем, со своими воеводами, с дружиной, наконец. А тут какой-то юнец, под одного вида которого хочется...» Звон серебряной тарелки, упавший на пол, заглушил тираду бывшего лекаря. В наступившей тишине Лотар спокойно произнес. «Я не знаю, кто ты такой, невежа, но ты сидишь за столом с благородными людьми, поэтому, если бы ты решился продолжить, я бы тебя мог вызвать. И надеюсь, ты понимаешь, исход поединка ни у кого не вызывает сомнения». «Вот именно, государь!» — заговорил вдруг Гергас. «Этот желтоголовый, как он себя называет, сегодня в 5 милях от города в честном поединке убил Костолома». «Костолома?» — переспросили сразу 3 или 4 голоса. «Да. Я посылал для проверки патруль. Они подтвердили, что Костолом мертв. Только его как-то странно убили. Я бы сказал, ему свернули голову, как цыпленку, перерезав позвонки на шее». «Сзади?» — быстро спросил Капис. «Сбоку». Теперь все смотрели на Лотара. Он пожал плечами. «Этот мясник вряд ли заслуживал, чтобы я доставал свой меч. Я убил его кинжалом». Молчание длилось долго. Наконец князь спросил: «Чего ты хочешь, юноша, чтобы взяться за дело?» «Собственно, ничего. Плату я назвал. Отчитываться я буду только перед тобой, князь. А результат увидите сами». Княжич, который очень вовремя уронил на пол тарелку, улыбнулся, глядя Лотару в глаза. «С чего начнешь, воин?» Лотар вздохнул. Паренек ему нравился. Должно быть, потому что совсем недавно и Лотар был почти таким же. Конечно, он слишком рано ушел из дома и слишком много разного опыта приобрел, пока научился сражаться, и Рубас взял его в свой отряд. Но со стороны могло показаться, что те 3 или 4 года, которые их разделяли, не такая уж и большая преграда. «С осмотра развалин и с допроса свидетелей». «Свидетелей?» — подал голос Капис. «Но у нас, как я понимаю, не осталось и живых свидетелей». И тогда вперед шагнул Сухмет. По его желтому, как старый воск, лицу блуждала обычная лукавая улыбка. «А нам не обязательно нужны живые свидетели. Мы с моим господином умеем извлекать слова и из тех, кто больше не может сам говорить». На этот раз свой нож для фруктов уронила Светока. «Ты хочешь сказать, что вы умеете допрашивать убитых?» Лотар посмотрел на Сухмета с неодобрением. Вряд ли стоило говорить об этом, но слова были уже сказаны. И следовало как-то смягчить впечатление. «Убитые в течение довольно долгого времени вполне способны рассказать то, что знают. На востоке, откуда происходит мой товарищ, это обычное дело». «Вы можете заставить заговорить любой труп?» – деловито спросил Капис. «Не совсем. Лучше работать с тем, у кого цела гортань и кто действительно отчетливо видел последнее событие своей жизни, потому что у убитых в нашем мире, как правило, сужено поле зрения». «Понимаю. И это все?» «Нет, господин. Еще важно, чтобы у них не был поврежден затылок, иначе разрушаются те центры головного мозга, которые делают этот контакт возможным». Казалось, Сухмет мог говорить на эту тему без конца. «Здорово», — сказал князь, а потом вдруг стал бледнеть. Бледность заливала его лоб, лицо, руки. Лотар без труда мог бы увидеть сквозь одежду, как бледнеет все его тело.